Эрберт подошел к нему и сказал, взяв его за руку: «Мистер Спилетт, мы нашли убежище, где вам будет гораздо лучше, чем здесь. Уж ночь наступает. Пойдемте, вам надо отдохнуть, а завтра посмотрим, что делать». Журналист поднялся, и Герберт повел его к трущобам. В эту минуту Пенкроф подошел к Спилетту и самым естественным тоном спросил, нет ли у него случайно спичек, хотя бы одной. Журналист остановился, пошарил по карманам и, ничего там не обнаружив, ответил: «Спички у меня были, но, должно быть, я их выбросил». Тогда Пенкроф окликнул Наба, задал ему тот же вопрос и получил такой же ответ. «Эх, проклятие!» — не сдержавшись, воскликнул моряк. Услышав этот возглас, журналист подошел к Пенкрофу. «Ни одной спички?» — спросил он. «Ни единой. И, стало быть, нечем разжечь огонь». «Нечем», — горько повторил Наб. «Будь здесь мой хозяин, уж он бы сумел добыть огонь». Все четверо застыли на месте, с тревогой глядя друг на друга. Герберт первым прервал тяжелое молчание. «Мистер Спилетт, вы ведь курильщик и всегда носите при себе спички. Может быть, вы плохо искали? Поищите хорошенько, пожалуйста. Нам достаточно одной спички». Журналист снова принялся рыться в карманах жилета, брюк, пальто. И, наконец, к великой радости Пенкрофа и крайнему своему удивлению, нащупал тоненькую палочку за подкладкой жилета. Он ее чувствовал сквозь ткань. Он крепко сжимал пальцами спичку, но не мог вытащить. Это, несомненно, была спичка, одна единственная спичка. И задача состояла в том, чтобы ее вытащить, не повредив фосфорной головки. «Позвольте, я достану», — сказал Герберт. И очень ловко, в целости и сохранности, он извлек из-за подкладки жилета спичку, ничтожную, но драгоценную палочку, имевшую сейчас такое важное значение. Головка нисколько не пострадала. «Спичка!» — воскликнул Пенкроф. «Я так рад, будто у нас целый воз спичек!» Он осторожно принял из рук Герберта спичку и направился вслед за своими товарищами к трущобам. Спички, которые в обитаемых краях так мало ценятся, которыми пользуются так равнодушно и жгут их так расточительно, тут были сокровищем. И с этой единственной спичкой нужно было обращаться с великой бережностью. Прежде всего моряк удостоверился, что спичка совершенно сухая. Потом он сказал: «Бумаги бы надо». «Вот возьмите», — отозвался Гедеон Спилетт, с некоторым трепетом вырывая листочек из своей записной книжки. Пенкроф взял протянутый ему журналистом листок и присел на корточки перед очагом. Там уже лежал хворост, искусно уложенный так, чтобы между сучьями проходил воздух, а снизу были подложены сухие листья, сухая трава и сухой мох, растопка, которая должна была сразу запылать и быстро зажечь ветки. Листок бумаги Пенкроф свернул фунтиком, как это делают курильщики, разжигая трубку на ветру, и пристроил этот фунтик среди мха. Затем взял шершавую гальку, тщательно обтер ее и с сильно бьющимся сердцем, затаив дыхание, легонько чиркнул спичкой о гальку. Первая попытка не дала результатов. Пенкроф боялся раскрошить фосфор и чиркнул слишком слабо. «Нет, не могу», — сказал он, — «рука дрожит. Только спичку испорчу. Не могу, не стану больше». И, поднявшись, Пенкроф попросил Герберта заменить его. Юноша никогда еще не испытывал такой тревоги. Сердце у него колотилось. Наверное, Прометей, решаясь похитить огонь с неба, не ведал подобного волнения. Однако юноша, не раздумывая, быстро чиркнул спичкой о камешек. Послышался слабый треск, и на конце спички затрепетал голубоватый огонек, распространявший едкий дым. Герберт тихонько повернул спичку головкой вниз, чтобы огонек лучше разгорелся, потом осторожно просунул ее в бумажный колпачок. Бумага вспыхнула и тотчас же загорелся мох.